«Лариса!» Этот голос она узнала бы из тысячи. Замерла. Пистолет вывалился из ее рук. «Алеша?» Лариса бросилась к окну. Торопливо открыла его. «Алеша!» Это был он, живой, здоровый. Влез через окно, обнял ее. Прижал к себе. «Ты пришел!» — всхлипнула она. Потом посмотрела ему в глаза. «Насовсем?» «Насовсем устал», — ответил он. «Я испугался за тебя, когда увидел машину. А он сказал, что с тобой все в порядке. Что ты смогла за себя постоять». «Кто он?» — спросила Лариса, чувствуя, как глаза неудержимо наполняются слезами. «Один человек. Друг. Это он перенес меня сюда». «Перенес?» — непонимающе взглянула на него девушка. «Да, это какое-то волшебство. Мы были совсем в другом месте. А потом оказались здесь. Что же мы стоим? Надо впустить его». Он ушел. Не захотел нам мешать. «Я зажгу лампу». Лариса высвободилась из его объятий. «Закрой окно». «Конечно». Алексей закрыл окно, задернул штору. «Спички у тебя еще есть?» «Пока есть». Лариса зажгла лампу, вернула на место стекло. Взглянула на Алексея. «Боже, ты весь в крови». «Я в порядке». «Уже в порядке. Не было времени переодеваться. Да и не во что». Он нагнулся и поднял с пола пистолет. Понюхал ствол. «Ты стреляла из него?» Пришлось ей рассказать о том, что случилось. Алексей слушал молча, не перебивая. И лишь когда Лариса сообщила о том, что присыпала тело убитого боевика в огороде, скрипнул зубами. «Калач никогда бы не сунулся сюда сам. Никто бы и не выпустил его ночью. Это Паша, сука, послал его». «Пожалуйста, не ругайся», — попросила его Лариса. «Я не люблю, когда ты ругаешься. Сейчас я найду тебе что-нибудь переодеться и на стол соберу. Ты же голодный, наверное». Четверть часа спустя они уже сидели за столом. Алексей рассказывал ей обо всем, что произошло этой ночью. Лариса его слушала, вместе с ним переживая все перипетии последних событий. «Я был почти мертв. Но эта девушка меня спасла», — закончил Алексей свой рассказ. «Какое-то время еще побыл там, потом бурят переправил меня сюда. Чудеса, да и только. И с каждым днем таких чудес все будет больше и больше». «А если этот бандит придет сюда?» — со страхом произнесла Лариса. «Он ведь знает, где я живу. Не бойся. Я никому не позволю тебя обидеть. Все теперь будет хорошо. Я это просто знаю. И мы всегда будем вместе?» Глаза Ларисы вновь наполнились слезами. «Да», — заверил он ее. Эпилог. Скамейки появились из ничего, просто возникли из воздуха. «Прошу», — с улыбкой предложил Николай. «Когда-нибудь я этому обязательно научусь», — пообещал Алексей, опускаясь на скамейку. «Сергей, садись». Он хлопнул ладонью рядом с собою. «Я с дядей Колей», — отказался Сергей и уселся на скамейку слева от Николая. Вместо Сергея рядом с ним села Ольга. «Думаю, теперь уже можно подвести какие-то итоги», — сказал Николай. «Ну и ответить на ваши вопросы». «Что произошло этой ночью?» — спросила Ольга. «Как они здесь оказались?» «Им помогли. Дело в том, что на Земле сейчас пересеклись интересы нескольких влиятельных цивилизаций. Нельзя сказать, что кто-то из них реально печется о нашем благополучии. Это было бы слишком наивно. Просто они чтут существующие законы и стоят на их страже. Другие нет. Наша планета во многих отношениях очень привлекательна. Несмотря на то, что мы ее здорово загадили, она все еще остается одним из самых чудесных уголков во Вселенной. Я видел другие миры и знаю, о чем говорю. Неудивительно, что есть те, кто хочет прибрать ее к рукам. Но есть одна загвоздка. Пока на планете существует разумная жизнь, никто не вправе наложить на нее лапу. Именно поэтому нынешнего катаклизма некоторые цивилизации ждали как маны небесной. Катастрофа могла положить конец человечеству и освободить территорию. Но произошло непредвиденное. Неожиданно для всех вмешались наши создатели, и катастрофа пошла совсем по другому сценарию. Миллиарды людей погибли, но те, кто выжил, получили уникальный шанс начать все заново, причем уже совершенно в других условиях. Представьте разочарование тех, кто уже считал нашу планету своей. Пойди все так, как они рассчитывали, и через пару десятков лет на Земле не осталось бы ни одного человека. Голод, инфекции, химическое и радиационное заражение. Мы были просто обречены, но наши создатели помогли нам выжить. И не просто помогли, но наделили нас всеми своими способностями. Точнее, открыли к ним путь, помогли нам избавиться от всех ограничений. «Что за ограничения?» – спросил Сергей, болтая ногами. «Мы были созданы по образу и подобию наших создателей», – пояснил мальчику Николай. «По сути, мы должны были стать богами и владеть этой частью Вселенной. Но этого не произошло. Давным-давно, когда все это только начиналось, вмешались могущественные цивилизации, видевшие в человечестве будущих конкурентов. Наши создатели не хотели войны, поэтому им пришлось пойти на уступку. Нас искусственно ограничили в наших возможностях, заблокировав их самую важную часть. Конфликт был улажен, но без этих возможностей мы оказались на редкость ущербными существами. Кому-то из людей удавалось преодолеть возведенные барьеры, сломать их, добраться до всего заложенного в нас потенциала. Такие люди во все времена слыли чудотворцами, но их было очень мало. И вот теперь наши создатели сделали нам прощальный подарок. Сняли с нас все ограничения, дали нам полную свободу, а сами ушли. В другие миры, в другие измерения. Туда, где их разъяренным противникам до них никогда не добраться. Всех просто поставили перед фактом. Событие свершилось. Люди обрели всю полноту своих возможностей. Претензии по этому поводу предъявить уже некому. Неудивительно, что сейчас вокруг Земли столько споров. Что с нами делать? Казнить нельзя, помиловать. Николай усмехнулся. Мы в наших проснувшихся способностях не виноваты. Поэтому формально никто не вправе нам что-либо запрещать. Каким бы то ни было способом пытаться вернуть все на место. Тем не менее, кое-кто пытается это сделать. Дело в том, что сейчас мы находимся на стадии инкубационного периода. Или лучше взять другую аналогию. Расщепление атомного ядра. Цепная реакция. Надо только запустить ее, и тогда реакция обретет взрывной характер. Мы сейчас как раз подошли к критической точке. Наш реактор вот-вот запустится на полную мощность. Люди осознают свое подлинное величие, почувствуют свою силу. Но те, кому он поперек горла, всеми силами стараются этому помешать. Действуют как законными способами, заваливая советы всех уровней жалобами на неправомерность действий наших создателей, и незаконными, стараясь не допустить возникновения цепной реакции. Суть же заключается в том, что ключевыми фигурами возникновения такой реакции является всего несколько человек. И одна из них – Ольга. Николай посмотрел на девушку. «Я?» – удивилась она. «Ты?» – кивнул Николай. «Неужели тебя не посещают странные воспоминания?» Ольга задумалась. «Знаешь, я считал это своими фантазиями», – произнесла она наконец. «Уж очень все это странно. В последнее время со мной действительно что-то происходит. Я вдруг вспоминаю о том, чего со мной никогда не было». «Именно», – удовлетворенно кивнул Николай. «Человек – это многомерное существо, живущее одновременно в сотнях миров. Люди, подобные тебе, осознают это лучше кого бы то ни было. Ведь ваша сила – это не сила частного маленького отражения, но сила всей совокупности ваших «я», сила сотен человек в одном человеке». «Поясни, что значит мы многомерные существа?» – попросил Алексей. «Я, честно говоря, мало что понял». «Это сложная тема», – кивнул Николай. «Поговорим о ней как-нибудь в другой раз. Пока же прими как факт, что ты не один, тебя много. И ты, если захочешь, сможешь использовать опыт и знания всех других твоих «я». Если, конечно, сумеешь до них добраться». Ольге это удалось. Ее память постепенно начинает собираться воедино. Но главное заключается в том, что само ее присутствие на какой-то территории запускает цепную реакцию, о которой я говорил. Ее сила захватывает огромные территории, тысячи и тысячи километров, пробуждая людей, помогая им осознать, кто они в самом деле, зачем живут на этой земле. Люди начинают осознавать свои способности, и все благодаря Ольге. Со временем, таких как она, будет все больше и больше, но пока их всего лишь несколько человек. И именно поэтому наши враги и устроили на них настоящую охоту. Этой ночью были нанесены сразу несколько тщательно подготовленных ударов. Один из них был направлен на Ольгу. Печально то, что серым, так называют наших врагов, удалось заставить работать на себя человека, которому я доверял. Одного из наших учителей. Это он предложил собрать вместе наших учеников. Серые боялись, что Сергей, оставшись дома, предупредит вас о нападении. Моими руками его увели отсюда. А я, как последний глупец, ничего не понял. «И кто он, этот человек?» – тихо спросила Ольга. «Неважно. Его трудно в чем-то обвинять. Они захватили его сына. Серые? Люди. Сейчас уже все закончилось. Мальчик в безопасности. Но спасая его, погиб один хороший человек». Николай вздохнул. «Достиг цели и один из ударов. В Индии убили девушку, очень похожую на тебя». Он взглянул на Ольгу. «Не внешне похожую, конечно». Николай замолчал. Стало тихо. «И что будет дальше?» – нарушил молчание Алексей. «А дальше все будет хорошо. О том, что произошло, узнали в Совете. Серым это грозит большим скандалом и серьезными санкциями. Больше они сунуться сюда не посмеют. Их удар не достиг поставленных целей, остановить идущие на Земле процессы им не удалось. С каждым днем все больше людей будут открывать себе необычные способности. Точнее, способности, которых они просто ничего не знали. Вчера, например, два таких человека очистили Европу и Азию от радиоактивного загрязнения. Нет больше ядерных хранилищ, нет боеголовок. Расщепляющихся материалов не осталось вообще, они просто рассыпались в пыль, превратились в ничто. До конца недели эти парни обещают почистить все континенты, потом займутся океанами. Когда разберутся с радиацией, наступит время химии. Ее тоже кругом полно. Так что работы им хватит не на один месяц. «А что будет с городами?» – спросил Алексей. «Их отстроят заново?» «Городов больше не будет», – ответил Николай. «Зачем собираться в кучу и жить в бетонных коробках, когда можно жить на природе? И не просто на природе, а вместе с природой, будучи ее неотъемлемой частью. Когда любой человек научится из чего угодно, из камня, например, он нагнулся и поднял камешек. Создавать то, что ему нужно. Большинство проблем отпадут сами собой. Держи, Сергей». Камешек на его ладони вдруг превратился в сочное и спелое яблоко. «Спасибо». Сергей взял яблоко. Без всякого страха надкусил его. «Вкусное». «Конечно. Человек обретет власть над материей, над временем и пространством. Но самое главное, чтобы он не забыл обрести власть над собою». Николай улыбнулся. «Еще вопросы есть?» «Нет», – за всех ответил Сергей. «Ты не забыл про экскурсию?» «Не забыл», – ответил Николай. «Вы не против, если я снова его ненадолго заберу?» «Обещаю, что на этот раз обойдется без эксцессов. Его класс ведут в музей древнего мира. Там будет очень интересно». «А где этот музей?» – поинтересовался Алексей. «Скорее не где, а когда», – усмехнулся Николай и поднялся с скамейки. «Так как? Отпусти его со мной». «Конечно», – согласилась Ольга. «Разве можем мы ему что-то запретить?» «И это правильно», – кивнул Николай. «Сейчас бесполезно что-то запрещать. Все равно они возьмут сами. Ну что, Сергей, вперед? Держать тебя за руку или справишься сам?» «Сам», — уверенно заявил мальчик. «Пока». Он помахал Алексею и Ольге рукой, после чего исчез вслед за Николаем. «Ты видела?» Алексей удивленно посмотрел на Ольгу. «Он ведь это сам сделал?» «Сам», — подтвердила девушка. «Это не так сложно, как кажется. Но ты ведь пока не умеешь. Скорее мне надо было бы немного потренироваться, прежде чем пытаться это продемонстрировать», — ответила Ольга. «Из трех раз я дважды попала туда, куда хотела. По-моему, это уже неплохо». «На вашем фоне я чувствую себя полным неумехой», — признался Алексей. «У тебя все еще впереди. Вот увидишь». Ольга поднялась со скамейки. «Ты слышишь ее?» «Кого?» — не понял Алексей, поднявшись вслед за девушкой. «Музыку. Ну же, слушай. А он только для нас с тобою». Алексей прислушался. И к своему удивлению в самом деле уловил едва слышный чарующий вальс. «Да», — удивленно пробормотал он, — «слышу». «Я ведь сказала, что ты не безнадежен», — засмеялась Ольга. «Ты пригласишь меня на вальс, или я так и буду здесь стоять?» «Разумеется, моя королева». Алексей приобнял Ольгу за талию и закружил ее в вальсе. «Чудесно. Замечательная музыка. Ты прав. Хочешь увидеть хрустальные горы?» Она посмотрела ему в глаза. «А это где?» «Понятия не имею, но там очень хорошо. Когда дует ветер, эти горы поют». «Поют?» Алексей недоверчиво приподнял брови. «Ты сам все увидишь и все услышишь». «Ясно. И когда мы туда отправимся?» «Можем прямо сейчас. Ты готов?» «Вроде бы». «Тогда не будем терять время. Вперед, мой принц!» Ольга уже сама закружила его в вальсе. Их кружащиеся в танце фигуры вдруг побледнели, затем стали прозрачными и исчезли. Сидевший на крыльце Иннокентий недоуменно поднялся, сбежал по ступенькам, принюхался, пытаясь понять, куда делись его хозяева. Потом, обиженно фыркнув, распушил хвост и медленно пошел по дорожке в сторону леса.